Глава 17. Исход. Глава 17. Исход. Глава 17. Исход. Добрался до Меркурия днем, на 37-е сутки из 58 с половиной по здешним меркам. Напрямую вторгаться в воздушное пространство не стал, чтобы не привлечь к себе внимания. Челнок он хоть и небольшой, но весьма заметный и необычный по форме летательный аппарат. Преодолел гравитационный барьер и включил обратную тягу. Летел по темной стороне, ночной, а потом, пролетев полпланеты, вышел на солнечную сторону. Взял опасно низкую высоту, приблизился к колонии. Пройдя над пустыней, я приметил сверху нужную площадку. Нашел по координатам, переданным зрячим, вместе с кошельком электронной наличности. Местечко тихое, на краю снежной ночной пустыни, так что мне без труда удалось достичь места назначенного рандеву. Я мягко опустил челнок. Меня легко качнуло, челнок просел, сработали амортизаторы. Площадка под челноком внезапно тронулась вниз. Наблюдая, как челнок уходит под землю, надо мной закрылась большая крышка. Первым через стеклянную решетку будки меня увидел лысый бородатый мужик. Он что-то передал по внутренней связи и быстро заработал двумя руками по голографической панели управления. Площадка окончательно остановилась, и я пошел к гермолюку во всей своей красе. Черный костюм наемника, казалось, уже прирос ко мне, и снимать я его не собирался. Другого все равно нет. А сходить навстречу в бронированных, потертых жизнью, но весьма продвинутых доспехах – дурной тон. Оставил на поясе только револьвер. Кинжал убрал, скрытый внутренний карман. Гермолюк открылся. На меня уставилось 8 внушительных стволов, удерживаемых щурящимися стрелками. На меня уставилось 8 внушительных стволов, удерживаемых щурящимися стрелками. Больше всего меня волновали 2 автоматические турели под потолком. Такие турели старого образца и часто дают сбой. В моей части и в других было обычным делом, когда они начинали обстреливать своих после того, как кто-нибудь из солдат делал быстрые движения. Сейчас их на земле нет, все списали. Но, как видно, уничтожили не все. Сдается, и все просто отправили доживать свой век колонистам. Какая разница, из подземелья никто свой не придет. Можно выставлять без опаски. Именно поэтому я сейчас стал как вкопанный, не из страха, а из опасности быть напичканным свинцом по безалаберности создателей и системной ошибки. Неприятная смерть после всего пережитого, не правда ли? Ты кто такой? «Как нас нашел и зачем сюда прилетел?» Спросил меня. «Ты кто такой? Как нас нашел и зачем сюда прилетел?» Спросил меня голос громкой связи. «Я Вар. Я Вар. Я Вар». С этого момента имя свое по известным причинам я решил начать скрывать. От зрячего. Он сказал, вы выполните для меня пару поручений, и вы в расчете. Парни, отбой. Пропустите его. Это ко мне. Только громкая связь гаркнула это, как все опустили оружие и, как ни в чем не бывало, разошлись по своим делам. Без спроса и разрешения я спокойно прошел по огромному подземному ангару. Кабинету, застекленному непрозрачным черным стеклом, покрашенной серым цветом лестницы под потолком. «Меня зовут Ключ». Протянул мне сухую длинную руку седой, но вполне живой с виду старец, закутанный в черную кожу. «Добро пожаловать в мой гараж. Чего тебе, бродяга?» «Очень приятно. Мне нужно переделать...» «Очень приятно. Мне нужно переделать до неузнаваемости внешний облик челнока и проверить, есть ли на нем внутренняя система слежения маршрута и прочее шпионское программное оборудование. Соответственно, стереть вероятный хвост слежки, пока не кинулись его искать, если эта система там вообще есть. Хочешь чего еще? Есть, пить, спать? Опрокинулся он в свое потрепанное кресло за столом, приглашая жестом меня садиться. Пить. Газировка, алкоголь, кофе, чай. Перечислил он. Воды. Просто воды. Он дотронулся пустого стола указательным пальцем. Тот засиял зеленым огоньком. Кларифета. Графин воды гостю. Вошла азиатской внешности женщина неопределенного возраста. Поставила с подноса графин воды и такой же бледно-синего стекла изящный стакан на пол. Затем вышла. Я налил стакан воды, опрокинул себя, потом еще один и еще, пока не опорожнил полностью весь двухлитровый графин. «Еще воды?» Участливо поинтересовался ключ. «Пока хватит». Он закинул ноги на стол и мечтательно посмотрел вдаль, сквозь тонированное стекло. «Челнок будет готов через 3 дня. За это время можешь пожить у нас. Кларифета отведет тебя к твоей комнате отдыха. По всем вопросам обращайся ко мне лично. За имущество на челноке не волнуйся, никто не тронет. Он ведь у тебя уже заминирован». «Да, и в случае, если я не веду код и голосовую команду раз в сутки, сделает на этом месте очередной пустынный кратер». «Так я и думал. Кларифета покажет, где у нас тут буфет, бар, комнаты отдыха и развлечений». Ключ внезапно затих. «Я что-нибудь тебе буду должен?» «Нет, все твои расходы покроет зречий. Если сразу не захочешь улететь, можешь остаться еще на месяц. Но через 30 дней включится счетчик по стандартным расценкам за проживание в колонии на обычном гостевом режиме». «Хорошо». «Ну, желаю приятно отдохнуть и с толком провести время, Вар». С этими словами он вручил мне опознавательную карточку пропуск. «Благодарю вас, ключ. Пора мне и впрямь уже отдохнуть с перелета». Я вышел из его кабинета и невидящими глазами кое-как отыскал нужный мне зеленый коридор. В конце его была винтовая лестница, ведущая глубоко вниз. Нашел свой номер на зеленой же двери. Приставил карту, мелодичный гудок возвестил меня и одобрительно щелкнул замком. Я был в полной неопровержимой уверенности, что теперь я вообще не сплю. Мое внимание приковала кровать и подушка. Не раздеваясь, я упал на них и даже успел принять позу эмбриона. Так лучше. Говорят, когда человек так спит, подсознательно он пытается отгородиться и защититься от внешнего мира. После пережитого мне можно было отгородиться часиков на 11, не меньше. Летел до Меркурия 3 земных суток, без сна и отдыха. Автопилот включать было нельзя. Отследят. Ну и оставаться на ночевку поблизости бывшего местонахождения Осмы тоже опасно. Посмотрел на часы чисто на автомате. Вышло так, что меня разбудили спустя 23,5 часа. В мою дверь яростно барабанили. Я проснулся. Рука потянулась к винтовке, но ее нигде не было. Тогда я потянулся к кобуре. Револьвера не нашел, как и кинжала. Только потом до меня дошло, что я лежу голый. Когда разделся, не помню. Видимо, неосознанно сбросил себя все лишнее в ночном режиме лунатизма. Оделся, подошел, приставил карту, но ее уже открыли с другой стороны дубликатом. Мы хотели сказать, то есть ключ велел предупредить вас, что пора ввести личный код. Во что бы ваш корабль? Челнок. Чего? У меня челнок. Да, чтобы ваш челнок, теперь это уже корабль, не взорвался здесь. А то, сами понимаете, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. Да, сейчас введу. С этими словами я закрыл дверь. Проверил, все ли на мне одето. В том ли порядке и не наизнанку. Умылся холодной водой и лицезрел через едва открывшиеся глаза весьма хрупкое, весьма опухшее, но очень знакомое лицо. Сплошные недосыпы и прием стимулирующих мозги и тело препаратов без последствий не остаются, несмотря на самые совершенные разработки в сфере микробиологии. Пока шел к челноку, обратил внимание на тотальный зеленый цвет на стенах, потолках и даже полу в некоторых местах. Только разные его малоуловимые человеческим глазом после пересыпа оттенки не давали зрению совсем потеряться. Пароль ввел с первого раза, на автомате, привык с ранних лет к одному длинному и многосложному паролю, представляющему из себя хаотичный набор букв, представляющему из себя хаотичный набор букв, знаков и цифр. Ничего не значащих, но помнимых из-за особого рисунка на раскладке любой клавиатуры в форме слова на транскрите. Один ремонтник что-то резал под днищем корпуса. Я подошел к нему. «Почему у вас все вокруг зеленым покрашено? Автор в армии переслужил?» Другой краски не поставляет. Зеленый лучше, чем просто серые стены. Понятно. Сделал несколько шагов от челнока и осмотрелся свежим взглядом. Не понимая пока, куда мне идти, я почувствовал сильнейший голод. Позвоночник прилип к желудку, а последний по этому поводу источно рычал. «Ах, вот и вы наконец-то проснулись!» Подошла ко мне какая-то смешно одетая женщина. «Я хотела проводить вас до комнаты, но вы сразу пропали из виду. Стоило вам поговорить с ключом». «Вы случайно не Кларифета?» «О, да, это именно я». Она забавно и грациозно одновременно приподняла край своего пушистого платья с элементами лохмотьев и цветного пластика в виде старинного придворного приветствия, а ее роскошная шевелюра, намотанная в один большой ком на голове, кивнула вместе с ней. «Приятно познакомиться с вами, Вар, космический странник дальних звезд и галактик». «Ключ говорил, вы знаете, где здесь буфет и есть бар». Желудок предательски заурчал с новой силой. «Слышу упреки в свой адрес. Пойдемте скорее. Ими здесь, как и номерами, заправляю я. Кстати, как вам мое платье? Вы не находите его?» Она воистину мило улыбнулась, безусловной улыбкой, ровных зубов с выступающими клыками. И действительно оно необыкновенно. Честно выразил я свое мнение насчет современной, бессмысленной и беспощадной моды. «Ах, вы очаровашка, Вар. Ну, идемте, я вас накормлю как следует. Не могу смотреть на голодного мужчину, голодного после дальнего перелета. А уж вы мне поверьте, я могу отличить человека, совершившего большой путь до нас, от простого пилота ближней орбиты Акриды. Она взяла меня за руку и настойчиво потащила за собой по каким-то немыслимым круговым дорогам. Чем больше она упоминала слова «еда», «кормить», «обед», «завтрак», «ужин», «аппетит», «пальчики оближешь», тем больше и страшнее разражался мой желудок в голодном неистовстве. Мой малыш, вот садись пока здесь. Поставлю пока корзинку с легкими холодными закусками и немедленно пойду за горячим. Она повернулась ко мне спиной. Сульвей, готовься вынести жаркое. Уже раскладываю! Откликнулся ей шеф-повар, виртуозно машущий деревянными палочками и вилками, как ловкий барабанщик. Легкие закуски пролетели внутрь меня, как в бездну. За ними хруст-корзинка, за ней фрукты. Жаркое задержалось на столе чуть больше, но неизбежно быстро закончилось. Блюда мерцали передо мной. Быстро истреблялись и уносились. На их место приходили новые, они тоже пропадали во мне. Когда я закончил, то расслабил ремень на животе до крайности. Попивая свежезаваренный кофе неизвестной страны, но весьма недурно обжаренный и сваренный с небольшим трехъярусным шоколадно-ягодным тортом, я обратил внимание на мерцающую картинку под потолком. Полоса новостей и событий жизни колонии лениво мерцала и сменялась, повторяя каждые 12 минут. Из нее я узнал, что жителей колонии потряс неимоверно сильный взрыв в космосе и последующая за ним вспышка. Они зафиксированы множеством камер и очевидцев. По словам специалистов, это точно одна из автоматизированных сортировочных станций. Данные пока не подтвержденные, но по самой правдоподобной теории виновником торжества был некто Лучезар Волос, незаконно проникший в ее пределы. Он с известными намерениями вывел из строя самую совершенную на сегодняшний день программу экспериментального искусственного интеллекта. Лучезар Волос признан беглым экстремистом-террористом, не раз выдвигавшим требования в СМИ публично прекратить создание ИИ. Несмотря на полную адаптацию и безотказную успешную работу ИИ, злоумышленник убил 9 человек, угнал челнок дальнего следования с полувоенной авиационно-космической ассоциацией Земли и добрался до станции Осмы, чтобы осуществить свои угрозы. За ним, чтобы его остановить, отправили целый отряд доблестного космического спецназа, но было слишком поздно, и террорист успел воплотить задуманное. Ущерб, нанесенный государству, непомерный. Колония на Меркурии осталась без ценных посылок с Земли и теперь претерпевает дюжине удобства. Космический спецназ продолжает до сего времени неуспешные поиски государственного противника и преступника. Есть вероятностическая версия, что он погиб, совершив суицидальный акт протест в подрыве станции вместе с собой и ИИ на ней. Пока я пытался собрать услышанный и увиденный грубо сфабрикованный бред из множества нелепых пазлов в одну общую картину абсурда, подошла Кларифета, лично забрала у меня пустую чашечку из-под кофе и поставила на стол большой бокал сладковатого напитка на травах. Хоть я уже был не в состоянии что-либо съесть или выпить на физическом уровне, но вида не подал, благодарно кивнул, делая вид, что расслабленно никуда не тороплюсь, демонстративно медленно цедил губами напиток. Сам в этот момент, подавляя бурю эмоций в себе, прикидывал свои нулевые шансы на спасение. Шанс на реабилитацию на Земле теперь был призрачен. Шанс на реабилитацию на Земле теперь был призрачен и невозможен. Я не стал терять надежду, хватаясь за него, как за воздух. Вместо этого стал здраво рассуждать. Фотография моя, показываемая в новостной полосе, старая, когда я был моложе лет на 10. Прическа почти под ноль, лицо худое. Сейчас же, после длительного перелета в стазисе и за время пребывания на Осме, волосы мои порядком отросли. Щетина удлинилась и огрубела, претендуя на легкую бородку. Лицо стало шире и вообще немного изменилось выражение лица. Последнее неудивительно, в открытом космосе миропонимание довольно изменчиво. Плюс нездоровый общий вид. Против того, меня красавца-юнца теперь выступал зрелый и суровый одиночка-капитан корабля. Опознать меня никто не сможет, особенно если учесть опухший вид. Узнать тоже не получится, знакомых здесь нет и быть не может, как и на всей колонии. Влетел на планету я незаметно. Спецназ может отследить меня только чудом, что невозможно, если у них нет на борту пророка, на вроде кубика Рубика. Иначе они еще вчера должны были прилететь сюда и забрать меня с собой, чтобы устроить на Земле публичную казнь. Даже если они меня не будут искать, то скорее всего будут использовать подставное лицо на казни. Правда, если меня все же чудом найдут, то разделаются по-особому. Подробности рассказывать не хочется совсем. Думая обо всем об этом, я не опасался, что кто-то из местных сдаст меня властям за вознаграждение. Казалось, никому, кроме Кларифеты, до меня не было никакого дела. Она велась вокруг меня ужом и ластилась кошкой. Я попросил графин этого славного напитка с собой в номер и покинул заведение, чтобы не мозолить никому глаза своим присутствием. Внутри номера я заперся, подпер дверь стулом и присел на кровать. Если ключ чудом поймет, что это я, то предпринимать точно ничего не будет. Из опаски, что я его контору взорву раньше, чем он успеет привести сюда команду по захвату. Да и по его виду можно сказать, что он сам далеко не в ладах с законом. Живет на самом краю в своей обустроенной шахте. Маскируя всю свою многочисленную незаконную деятельность под видом забытого и никому не нужного гаража для проведения любых ремонтных работ. Ему совсем не упало сдавать меня кому попало и всячески привлекать к себе внимание. Итак, что мы имеем? На Землю я вернуться в ближайшее время не могу, потому что версия с моей смертью для знающих людей неубедительна. Версия с моим исчезновением в неизвестном направлении после проваленной миссии имеет зерно истины. Еще есть одна возможная версия, где я раскаюсь в содеянном, и меня будут ждать с повинной. Выслушают, поймут и простят. Расскажу все, как было, и, возможно, спасу себе репутацию и жизнь. Хотя в таком случае правду из меня вытянут легко и просто, а казнь все равно устроят. А может, чего похуже придумают. Например, отдадут на эксперименты по вживлению чего попало, какому-нибудь аналогу Варны, или, чего хуже, ее резервной копии. Последнее почти невозможно. Такие проекты, как правило, уникальные. Но версии — это просто версии. Их может быть сколько угодно много. Пока я размышлял об этом без тени пессимизма, только лишь сопоставляя реальные факты и догадки, мне захотелось прилечь. Тяжелый обед или что это у меня было? Скорее, 3 в 1, завтрак, обед и ужин. Забрали последние силы. Я тяжело повалился в кровать, готовый в любой момент взорвать челнок, а вместе с ним всю богадельню ключа. Вдруг что-то пойдет не так. Так вот, я вам устрою прощальный салют. На другом конце колонии услышат. Мысли стали путаться. Я подумал о Велене. Представил ее образ, приятно растворился в нем. Сновидение я не запомнил, но помню бесконечный бег и поиск чего-то важного ночью. Словно что-то от меня ускользает, а я не могу это ухватить, как ни пытаюсь. Помню, в дверь стучалась Кларифета. Должно приносило питья, как я просил накануне. Тем не менее, сквозь сон я не мог ей ответить. Тем более встать, открыть дверь и что-нибудь сделать в принципе. На второй день в колонии в приюте у ключа меня наконец стало отпускать накопившееся напряжение. На исходе 3-го дня я даже стал немного расслабляться. Вечерняя баня и приличный, во всех смыслах приличный. Массаж от Кларифеты тому виной. Ключ лично объявил мне о готовности челнока и возможности отправиться в путь в любой момент, не боясь быть хоть как-либо опознанным. Либо оставаться бесплатно еще 27 дней, если на то есть желание и планы. Я пошел вместе с ним взглянуть на челнок. Гадая, что могло измениться, кроме внутренней прошивки, против систем слежения и для безопасности в целом. То, что я увидел, поразило меня. Теперь он был похож на необыкновенно футуристический черный космический корабль с сильно заостренным носом. Да у тебя тут местным мастерам декорации можно строить и создавать макеты для съемок лучшей меркурианской фантастики. Ну, Лар, почти угадал. Пара мастеров-механиков и работала раньше в этой области. Потом подалась на вольные хлеба и в конечном счете поняли главное. Больше, чем заплачу им я, они никого не найдут. Так и остались работать на меня здесь, притворяя фантазию в реальность за реальные деньги. Прилагая правильные руки, растущие откуда надо для решения и создания самых смелых решений и ожиданий. «Впечатляет! Пойду гляну внутрь!» — сказал я. «Давай, вот твой полный комплект документов. Ознакомься перед тем, как покинешь мою уютную шарагу. И еще». Он осмотрел меня. «Если что-нибудь особенное еще понадобится, ты обращайся. За умеренную плату я смогу достать почти все», — сказал ключ. «Отменно, буду иметь в виду ключ». Ключ, уходя, усмехнулся своим мыслям. Войдя внутрь ставшего теперь полностью моим челнока, я первым делом проверил мостик. Внутри все осталось неизменным. Строгий лаконичный дизайн, все функционально, ничего лишнего. Есть несколько свободных отсеков для сна, но случай гостей теперь только что. Теперь я усмехнулся своим мыслям. Рассуждаю так, будто челнок стал моим новым домом. Хорошая альтернатива для бездомного. Ведь мое немногое имущество на земле, скорее всего, уже давно приватизировано в пользу государственной казны. Всяко лучше, чем в мечтах шалаш на дереве, а на деле жизнь в подземном коллекторе. На панели я обнаружил отправленное мне Веленой послание. В нем говорилось, что она соскучилась, и все в таком роде. О чем пишут женщины, когда скучают? Ждет моего скорейшего возвращения на Звездную Мглу в гости. Говорит, что у меня будут отдельные апартаменты, но если я захочу, то смогу жить с ней в ее покоях. Отдельно было непросмотренное видеообращение. С того же корабля «Звездная мгла». Адресат не подписан. Я воспроизвел послание. На главном экране 1 на 2 метра крупным планом было безэмоциональное лицо Веселины. Она целую минуту смотрела в камеру, а в конце улыбнулась. Холодно и по-взрослому. Будто это не я смотрю на нее, а она таким образом любуется мной. У меня мурашки по телу прошлись табуном. Как может улыбаться людоед или сумасшедший? Клянусь, черт, так может улыбаться людоед или сумасшедший. Клянусь черной дырой, я узнал в ней Варну. Знаю, что это маловероятно и почти невозможно. Ведь Веселина была все время под присмотром. Однако стая кошек заскреблась у меня на душе с утроенной силой. Словно почувствовали быструю гибель, сырую рыбу и валерьянку одновременно. Кроме прорвы времени, где она была не с нами, с ней могли сделать все, что угодно, в том числе банальную подмену. Теперь я понимаю, что возможно все, в том числе самый плачевный исход. И по всем законам вероятности должен случиться самый худший вариант. Как раз на такие дела Варна знатная мастерица. От кого, как не от нее, можно ожидать подобного жеста? Однако не будем забегать вперед. Мои пальцы со скоростью космического ветра забегали по сенсорной клавиатуре. Я набирал предупредительные сообщения для всех членов экипажа одновременно с пометкой «Смертельная опасность». Задал статус «Первый уровень важности». Такие сообщения должны быть мгновенно переданы всему кораблю через громкую связь и особенно на главный мостик капитану. Там точно должен кто-нибудь донаходиться. К моему недоумению и нарастающему внутреннему беспокойству прибавился новый фактор. Послание никак не могло достигнуть адресата. Словно сейчас корабль «Звездная мгла» находился где-нибудь очень далеко за пределами Солнечной системы. За скоплением магнитных астероидов, близ той же черной дыры, докуда никакие сообщения не доходят в принципе. Я усиленно тыкал пальцем в надежде отправить послание, но метод тыка мне не помог, поставил на автоотправку. Я пошел к себе в номер, забрал вещи и вылетел назад к неузнаваемому челноку. Мой новый межзвездный корабль для путешествий сквозь время и пространство назвать неуклюжим словом «челнок» язык не поворачивался. Ключ было стал догонять меня. Махал руками, кричал, когда я уже запустил всю систему и стал подниматься вверх. Люк автоматически открылся надо мной, и подъемная площадка тронулась вверх. Ключ так и стоял внизу, несмотря на сильный ветер и шум температурного перепада сверху. Вскоре он исчез. «Прости, Ключ, но и ты пойми, мне нужно срочно лететь». Вот начал говорить слух сам с собой, а это значит, мое психическое равновесие приходит в норму. Пора вдарить поварне шквалом огня. Пора вырезать в ее киберплоти новые узоры смерти. Я уже закипал, готовясь к новым боям с ней и ее приспешниками. Где-то далеко внутри меня догадывался, какие бы устроил ей пытки своим теперь неразлучным кинжалом, если бы она чувствовала боль. А если не чувствует, я знаю, что с ней сделаю. Заточу весь ее суперискусственный разум после качественной рубки, чтобы было поменьше извилин в электронный будильник. Чтобы она осознавала себя, но ничего не могла с этим поделать. Чтобы она до конца жизни могла приносить только пользу человечеству в лице одного меня. Люк надо мной окончательно открылся, явив непередаваемой красоты виды. Я уже представлял, как одену свою новенькую, но уже потертую броню и полечу до самой звездной мглы для одной лишь цели. Нет, не спасти Велену и Веселину, это все побочные задачи. Полечу остановить Варну, закончить начатое. Внезапно мои планы стали рушиться, как песочные замки на берегу океана в шторм. Корабль мой уже поднялся над поверхностью Меркурия, и я лицезрел следующее. Напротив меня и вокруг стояли боевые роботы. Пара броневиков нацелилась мне прямо в кабину 36-миллиметровыми пушками. Пулеметами и огромными 130-миллиметровыми орудиями, несущими смерть любому наземному и воздушному транспорту с успехом в 100%, как, собственно, и их пилотам. Боевые роботы не отличались скромностью вооружения. Рельеф выступающих лент с самонаводящимися ракетами тоже не свидетельствовал о мирном намерении. Надо мной всего лишь на высоте не более 100 метров парила пара боевых дронов, на случай, если у меня по мановению волшебства откроется способность уйти от всех наземных преследователей. «Стой! Стой! Стой!» Загремели динамики на броневике. «Не вздумай включать двигатели, иначе мы расценим это как попытку сопротивления и откроем огонь на поражение!» Предупредил довольно злой голос. «Если понял, моргни!» Сквозь непрозрачные с наружной стороны иллюминаторы кабины они не видели меня и моей реакции. Я убрал руку с пуска. Быстро передумав выбраться из захвата, с бешеной скоростью улетая отсюда куда подальше. Но здраво рассудив, ведь я был выспавшийся и сохранил немного рассудка, решил моргнуть. Волшебником я не был, и шансов улететь, не будучи убитым, у меня не было никаких. Моргнул. «Садись, открой гермолюк и выходи с высоко поднятыми руками!» Орал оголтелый капитан. На космический спецназ они не похожи, ну никак. Оснащение у них серьезное, но все равно другое. Скорее всего, оперативный отряд по захвату при колонии. У тебя ровно 30 секунд. Я плавно посадил корабль. Встал с главного кресла пилота и пошел наружу. Два ухаря в экзоскелетах заломали мне руки до потери чувствительности и, чуть не разбив шлем скафандра, сильно уткнули головой в серый песок с мелкими камушками. Вот я и долетался, воин света. Я плавно посадил корабль.